потащили его в подвал на улице Данте, где он увидел трех мужчин, занятых работой. «Кто это?» — спросил он. «Твои рабочие?» — сияя от радости, ответила ему Анджелина. «Пока ты воевал, римлянин тоже не бездельничал. Вот журнал. Здесь все записано, можешь проверить. А здесь...» — протянул ему пачку квитанций Анджела. «Банковские подтверждения твоих вкладов за 3 года». «Вы оба хотите сказать, что пока я привыкал к мысли о полном банкротстве, моя типография работала и приносила прибыль?» Пораженный до глубины души, Джованни переводил взгляд то на друга, то на подругу. «Да, это все она», — Анджела показал на Анджелину. «Книг тут, конечно, никто не печатал, зато с заказами на плакаты, листовки, винные этикетки и театральные программы типография едва справлялась». «Анджела! Анджелина!» — только и мог вымолвить Джованни, прижимая к груди свою верную подружку. Мог ли он подумать, что в женщине, еще недавно зарабатывающей себе на кусок хлеба древним как мир ремеслом, в нищем миланском квартале проявится такой предпринимательский талант? «И все же взгляни на мои записи», — настоятельно потребовала Анджелина. «Ты мой принцип знаешь, за бесплатно не работать, поэтому я платила сама себе жалование. Надеюсь, ты согласишься, что это справедливо?» «Ты себя не обижала», — со смехом сказал Джованни, заглядывая в журнал, и добавил уже серьезно. «Пока я жив, жалование тебе гарантировано». Джованни сдержал слово. Когда он стал крупным издателем, в длинном списке тех, кому он назначил ежемесячные выплаты, имя Анджелины значилось первым. Как и когда судьбы этих людей переплелись с судьбой Равести, знали только она и он, остальных это не касалось. «Хоть я еще и не миллионер, но квартиру и приличный костюм, надеюсь, могу себе позволить?» «Подожди шиковать. Анджелина только что заказала еще один типографский станок. Пока поживешь у меня, места хватит». На следующий день Джованни было не узнать. Новый с иголочки костюм, красивое пальто, модные туфли. Выйдя из дома, где жил теперь Анджела, он решительно зашагал по улице Арифичи. Его путь лежал к дому сеньора Мотта. Прошли годы, но он не забыл девушку с черными косами и сейчас собирался попросить у типографа ее руки. Проходя по площади Ла-Скала, он заметил, что кафе Кова один за другим подъезжают экипажи. Состоятельные миланцы любили посидеть здесь за аперитивом, прежде чем ехать куда-нибудь обедать. Подъехал дорогой экипаж, запряженный отличной парой, и из него вышла Анджелина с маленькой левреткой на поводке. Увидев Джованни, она начала смеяться. «Куда это ты так вырядился?» «Секрет. И вообще, с чего это я должен тебе отчитываться?» «Не лезь в бутылку. Я пошутила. Ты лучше о себе расскажи. Как поживает Камоцци?» «С ним давно все кончено. Сейчас у меня граф. Граф Мапелли». И она опять засмеялась своим заразительным смехом. «Да что мы на ходу разговариваем? Приходи лучше сегодня ко мне ужинать. Я живу теперь на улице Боргоспессо». Протянув ему для поцелуя затянутую в перчатку руку, она вошла в кафе. А Джованни еще несколько секунд восхищенно смотрел ей вслед. В цветочном магазине Джованни купил большой букет привозных гвоздик и вскоре уже стоял перед домом своего первого работодателя, научившего его азам типографского дела. Дверь открыл сам хозяин. Джованни снял шляпу и смущенно поклонился. «Я хочу вернуться к нашему последнему разговору, если вы не забыли, о чем шла речь, сеньор Мотта», — сказал Джованни. «Я хочу поговорить с вами о сеньорине Веральде». Мотта посмотрел на него без улыбки, но и без злобы, которую с трудом сдерживал при их последней встрече. «Заходи». Из кухни вышла его жена, вытирая фартук.